Napoleon, Napoleon, шода на Россию воевать. Вот бы на Россию, шода воевать, за кого делом всем светом владать. Вот бы на Россию, шода воевать, за кого делом всем светом владать. Пролог. Французская армия покидала разграбленную и дымящуюся Москву. То, что уцелело после первого пожара, по приказу императора, было взорвано. Под церковь усекновения главы Иоанна Предтечи, храма Ивана Великого, многие другие здания, был свезен порох из московских арсеналов. Но в суматохе внезапного выступления сделать все как следует не вышло. Взрывами была уничтожена до основания водовзводная башня, частично Никольская, Безымянная и Петровская. Рухнула и часть Кремлевской стены, а вот колокольня Ивана Великого устояла. Тогда Наполеон повелел предать огню все, что не разрушилось при взрывах. Старая столица вновь пылала, а из нее колоннами шагала старая и молодая гвардия. Топала следом обычная пехота, не удостоившаяся чести именоваться гвардейской. Рысью шла кавалерия, кирасиры, драгуны, уланы и гусары. Катили в коляске генералы и маршалы. Наполеон и его армия покидали негостеприимную русскую столицу. Вместе с ними уезжали и штатские, французские купцы и рестораторы, владельцы модных магазинов, актеры и парикмахеры, гувернеры и модистки, коих в Москве до войны обреталось бесчисленное множество. Для них в свое время далекая Россия представлялась сказочным Эльдорадо, и они стремились в эту страну в надежде разбогатеть. Кому-то удалось сколотить капитал, кто-то разорился и опустился на самое дно. Но большинство, так или иначе, пристроились и были довольны жизнью. Сейчас те из них, кто остался в Москве после бегства ее жителей и приветствовал приход французов, загорелись желанием вернуться на историческую родину. Публика побогаче двигалась в экипажах, разномастных каретах, ландо, колясках, кативших по 3-4 в ряд. Те, кто победнее, тащились на реквизированных у местных крестьян телегах. А то и вовсе топали на своих двоих, навьюченные нажитым непосильным трудом. Но чаще награбленных у москвичей скарбом. Среди богатых экипажей выделялась роскошная карета знаменитой Мари Рос, обершальме. Французская эмигрантка, некогда сбежавшая из Франции от революции, сумела за 20 лет сколотить в России огромный полумиллионный капитал. Мари Рос принадлежал самый модный и самый дорогой магазин престижных французских товаров в Гленическом переулке. Последние парижские наряды, ткани, северский фарфор и другие предметы роскоши. Цены там были такие, что москвичи прозвали хозяйку Обершельмой. С приходом в Москву французской армии Обершельма окружила заботы Наполеона. Следила за его питанием и бытом. Давала советы, как вести себя с русскими. И вот теперь убегала, понимая, что в России за такое по головке не погладят. Если колонны отступавшей гвардии Великой Армии еще походили на войска, то остальные полки, бригады и дивизии напоминали орду, возвращающуюся из набега. Грабители тащили добычу, тюки с награбленным заполняли телеги, вьюки лошадей, зарядные ящики артиллерии, из которых безжалостно выбросили ядра и картечь. Походные кузни лишились наковален, инструментов, гвоздей и подков. Их места заняли меха, которой в старой русской столице оказалось особенно много. Одежда из дорогих тканей, серебряная и фарфоровая посуда, мешки с награбленным висели даже на стволах пушек. Рядовые солдаты и унтер-офицеры несли добычу на плечах. Самые предусмотрительные использовали для этого ручные тележки, который толкали русские, понужденные к тому угрозой расправы. Часть солдат, которым не досталось тележек, не мудрствуя лукаво, погрузили на плечи захваченных рабов поклажу и теперь просто шагали рядом, подгоняя носильщиков. Добыча была столь богатой, что солдаты, тащившие ее сами, сгибались от тяжести. Многие понимали, что не донесут, но бросить награбленное было выше их сил. Поэтому кряхтели, стонали, но упорно шагали вперед. Шли весело. Солдаты горланили песни, таски улыбались. Некоторые семьи богатых купцов вырядились, как на пикник. Женщины надели шелковые капоры, роскошные платья и белые башмачки. Октябрь 1812 года выдался необычно теплым, и Ландо ехали с открытым верхом, позволяя окружающим все это богатство разглядеть. Несмотря на отступление, никто не горевал. Сгоревшая на три четверти оставленная населением мрачная и негостеприимная Москва надоела всем. В ней было море выпивки, уехавшие дворяне оставили погреба полных вина. Хватало сладостей, в частности сахара, но в погребах и кладовых было мало муки, а следовательно и хлеба. Рядовые пехотинцы и кавалеристы видели его нечасто. Впрочем, не горевали, в Смоленске ждут магазины, примечания, склады, с провиантом, где честно сражавшиеся солдаты получат хлеба сполна. Затуранцы и мешки полны добычей, а с ней храброму французу сам черт не страшен. Тем более, что черта нет, как и бога. Их отменила революция. И это подтвердили ученые Института Франции. Никто из этих людей, певших, улыбавшихся, отпускавших задорные шутки, не представлял, что столь яростно отрицаемый ими бог уже пометил большинство из них своей печатью. Что подавляющему большинству из этой орды жить осталось от силы месяц, многим и того менее. Часть солдат и офицеров погибнет в боях, и этим, можно сказать, повезет. Другие попадут в плен. Счастливчики попадут к русской армии. У этих будет шанс выжить. Небольшой, но все же. А вот у тех, кого захватят партизаны, крестьяне разобьют им головы дубинами и топорами. И это действительно будет происходить на глазах ждущих своей очереди пленников под веселые крики и пляски победителей. Однако большинство французов умрет от ран и болезней, голода и холода. Солдаты и офицеры, штатские, мужчины, женщины и дети, все они сгинут еще до зимы, в том числе и знаменитая Обершельма. Богатство не спасет ее от тифа. Смерть пришельцев станет долгой и мучительной. На обочине дороги, на биваках, у костров, в открытом поле или в ледяных ими же разоренных избах. Так веселившая их сердце добыча будет безжалостно брошена, а самым желанным сокровищем станет заплесневелый сухарь или похлебка из мерзлой конины. Однако никто из отступавших французов и их союзников этого пока не знал. Орда весело шла навстречу своей гибели. Глава первая. Звучит песня «Голоса Сары Брайтман и Андрея Бочелли». Примечание. Популярная оперная певица, итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки. Конец примечания. Слившись, зазвучали мощно и томительно сладко. Я отчетливо видел огромную сцену на открытом воздухе, оркестр и дирижера. Певцы умолкли, вступили струнные, а потом и другие инструменты. Сара и Андреа вновь поднесли губам микрофоны, и их чистые сильные голоса завершили прекрасную, так любимую мной балладу. Все это было так чудесно, что я заплакал от умиления и проснулся. Открыв глаза, некоторое время лежал, не понимая, где я и почему вместо белого потолка моей комнаты в общежитии над головой колышется какая-то парусина, да еще натянутая под углом. И только спустя несколько мгновений пришло осознание. Я не дома, лежу в палатке на матрасе, набитой соломой, укрывшись подаренной мне казаками косматой буркой. И на дворе октябрь 1812 года, а не 2019 год. Нахожусь я не в Могилеве, Республика Беларусь, а в военном лагере русской армии близ села Тарутино, Российская империя. Однако только что завершившийся сон был настолько ярким и реалистичным, а музыка и голоса певцов столь живыми, что я поначалу прогнал эту мысль. Этого не могло быть, и все случилось ранее. Смертельный ДТП с кареты скорой помощи на въезде Могилев, мое перемещение в прошлое, отступление с русской армией, сражение под Смоленском и Бородино, поездка в Петербург, встречи и беседы с Александром I, последующее возвращение в Тарутинский лагерь – не больше, чем видение. Бывают сны, в которых проживаешь иную жизнь. причем настолько яркую и насыщенную событиями, что по пробуждению долго не можешь понять, кто ты и где находишься. На самом деле. Я поднял руку и потрогал косой потолок. Пальцы ощутили грубую, толстую ткань. Словно подтверждая реальность, осязание, снаружи пропела труба и послышались зычные голоса дежурных унтеров, проводивших побудку. «Всем вставать, умываться, бриться, костры жечь, кашу готовить!» Пространство за палаткой наполнилось голосами, топотом ног и звяканием амуниции. Разочарование было столь велико, что я едва не заплакал снова. Но согнав этот порыв далеко внутрь, заставил себя собраться. Не время распускать сопли, слюнтяи на этой войне не выживают. Отбросив бурку, я сел и натянул сапоги, затем, встав, накинул мундир. Октябрь 1812 года выдался необыкновенно теплым, но ночи стояли прохладные, так что и спал я в ретузах и шерстяных носках. Последний притащил денщик, купил у маркетанта сразу несколько пар. «Кстати, о денщике. Пахом!» – позвал я, выбравшись наружу. «Здесь я, ваше благородие!» – отозвался денщик, показываясь из-за палатки с котелком в руках. Одет в серый суконный мундир, на голове фуражная шапка. Нестроевым егерская форма не положена. За водой ходил. Прикажете умываться? И бриться тоже, кивнул я, наклоняясь и подставляя сложенные ковшиком ладони. Ледяная ключевая вода прогнала остатки сна. Как и сожаление о невоплотившейся надежде оказаться в своем мире. К черту! Я здесь и должен быть тем, кем меня знают окружающие. Капитаном Рудским, командиром батальона егерей, лекарем, певцом и музыкантом, кавалером ордена Святого Георгия 4 класса и знака военного ордена. Это во мне хухры-мухры. После умывания пахом сбегал к кострам за горячей водой и ловко побрил меня. Рука у него легкая. Остро заточенное лезвие так и порхает, нежно соскребая щетину с моего лица. Денщик стер полотенцем остатки пены и освежил гладкую кожу одеколоном, плеснув его в ладонь из немаленькой бутылки. «Откуда в русской армии 1812 года одеколон?» «Оттуда, в смысле из Франции. Трофеи куплены у казаков. В Тарутинском лагере чего только нет, от оружия до нижнего белья, причем даже дамского. Многим торгуют маркетанты, но и казаки активно сбывают трофеи. Надо только знать места». «Пахом знает. После того, как французы, схватившие меня в плен под Москвой, приватизировали наш багаж, денщик активно восстанавливает хозяйство его благородия. Благо, деньги есть. Пахом успел их спрятать от мусью. Одеколон приятно пах цитрусами. Хорошо. Русский офицер этого времени должен быть слегка пьян, выбрит до синевы и эрудирован от Баха до Офенбаха. Последний, впрочем, еще не родился. А водочный перегар лучше заменить запахом одеколона. Я же аристократ, ну типа. Назвался незаконным сыном князя Друдского-Озерецкого. И все приняли. А поди проверь. Этих князей в белорусских землях, как блох на барбоске. А мой мифический папахин, к тому же, жил за границей, где и благополучно скончался, оставив безутешного сына сиротой. Несчастная сиротка. Против своей воли успел послужить у французов, где к европейским ценностям и приобщился. Это по легенде. Офицеры морщатся, когда я, благоухая одеколоном, захожу в штабную избу полка, но терпят. Дескать, что с него взять, аристократа хренова? Набрался у мусью дурных привычек. Нет бы по-нашему, по-русски, засадить с утра чарку водки и закусить рукавом. Шутка. Не пьют в армии с утра, разве что отдельные личности, вроде атамана Платова, который даже перед Бородинской битвой ухитрился наклюкаться до изумления. Да так, что не могли растолкать поутру. После сражений под Бородино Кутузов пристал к наградам всех офицеров армии, за исключением Платова и Уварова. Их фланговый кавалерийский рейд в тыл армии Наполеона не принес ожидаемого успеха. Хотя и напугал французского императора, заставив того отказаться от намерения бросить бой гвардию. Сделай это Наполеон, и Кутузов остался бы без армии, вернее, с ее жалкими остатками. Я застегнул мундир и, поежившись от утреннего холода, присел на кавалерийское седло. Пахом принес котелки кашу и ломоть хлеба. Обычный солдатский завтрак. Я зачерпнул ложкой горячую, пахнущую дымком гречку, приправленную салом, и бросил в рот. Прожевав, откусив от ломтя, вкусно. Как же так, возмутятся мои современники, есть кашу с хлебом, углеводы с углеводами? А вот так. Углеводы дают организму много энергии. Нужно ли объяснять, что для военного человека она лишней не бывает? Я в армии уже несколько месяцев и еще не видел ни одного пузатого мундира. Тут даже генералы стройные, все постоянно в движении. Единственное исключение – Кутузов. Ну так ему 67 лет. И старик в силу возраста много спит, оттого тучен. Зато когда бодрствует, мыслит энергично. Главнокомандующим не позавидуешь. За оставление Москвы на него окрысилась вся Россия. Сам царь выразил недовольство. А кому было ее защищать? Остаткам армии? Так это лучший способ ее угробить. А нет армии, поднимай лапки перед захватчиком. Оставив Москву, Кутузов совершил фланговый марш к Тарутино. Причем сделал это так, что французы долго не могли отыскать исчезнувших русских. Сам Наполеон позже назвал этот маневр гениальным. Воспользовавшись передышкой, Светлейший дал войскам возможность отдохнуть, пополнив их рекрутами и припасами. Теперь все рвутся в бой. Дескать, мы сейчас ого-го! Порвем Бонапарта, как тузи грелку. А сейчас. Численность армии восстановлена, а вот боеспособность нет. Опытных солдат и офицеров, павших под Бородино, заменили новобранцы. А от них толку мало. И с высшим командованием проблема. В главном штабе интриги и грызня. Бениксен, примечание. Бениксен, генерал от кавалерии, в ту пору начальник главного штаба русской армии. Конец примечания. Александр I предлагает навалиться на Бонапарте силами трех армий. Западной Кутузова, южной Чичагова и северной Витгенштейна. Координированным ударом двух последних перерезать супостату в пути отступления из России, а затем навалиться всем троим и сделать узурпатору Сталинградский котел. На бумаге выглядит красиво. Только как осуществить на практике? Средства связи в этом времени – курьеры на лошадях. Если с Витгенштейном Кутузов может снестись относительно быстро, то до Чичагова посыльным скакать и скакать, пока привезут приказ. Обстановка может кардинально измениться. И Кутузов это прекрасно понимает, хотя царю не возражает, туманно отвечая, что сделает все возможное. Так, по крайней мере, было в моем времени. Ладно, то забота высокого начальства, не моего капитанского ума дела. Весть о том, что французы пойдут на Малоярославец, я довел до Кутузова. И он вроде поверил, а вот как поступит, не знаю. Надеюсь, не придется, как в моем времени, биться за жалкое городишко с населением в 1500 человек, заваливая улицы горами трупов. Мне бы со своими проблемами разобраться. По возвращении из Москвы мой полковой командир и друг Спешнев дал капитану русскому под начало батальон. Неплохой карьерный рост, если вспомнить, что в своем времени я был сержантом запаса, а здесь начал войну вольным стрелком в егерской роте. Но высокая должность предполагает такую же ответственность. Под моим началом 500 человек. Большинство из них – новобранцы из московского ополчения. Трое знают плохо, стреляют – того хуже. Русское егерское учение в этом времени довольно передовое, но требует долгой подготовки. Егерь должен уметь не только метко стрелять и быстро заряжать ружье, но и слаженно действовать в рассыпном строю, парами и в одиночку. И вот как обучить этому в короткий срок? Хотя новобранцы, нужно отдать им должное, стараются. Боевой дух на высоте. Они знают о сгоревшей Москве и о том, что там вытворяли французы. Рвутся мстить. Только это нужно умеючи. Ваше благородие, дозвольте обратиться. Поднимаю глаза от котелка. Передо мной замер солдат в сером мундире и фуражной шапке. Новобранцев не успели переодеть зеленую егерскую форму. Мои тоже в сером ходят. И на пеге строй, когда ветераны и новобранцы стоят вместе, смотреть больно. Обращайся. Их высокоблагородие подполковник Спешнев приказывает прибыть к нему. Ага, посыльный. Передай господину подполковнику, что непременно буду. Вот только кашу доем. глазах солдатика изумление и испуг. В его представлении полковой командир – нечто вроде живого бога, чьи повеления следует исполнять немедля, желательно бегом. А тут офицер младше чином позволяет себе, отсылая посыльного жестом руки. Это для него спешнев бог. Для меня же друг и товарищ, хотя и командир, конечно. Ничего срочного у Семена быть не может. Откуда я знаю? Так у его избы, которая хороша видна от моей палатки, царила бы суета. Но такого не наблюдается. Следовательно, и беспокоиться незачем. Оставляю в сторону котелок. Каши осталось еще много, но я сыт. Остатки Пахом доест. Это его порция. Пахом подносит второй котелок с заваренным прямо в нем чаем. Он успел отстояться, листочки осели на дно. Несколько глотков. Чай без сахара, но все равно вкусный. Это не пыль в пакетиках, которую я потреблял в своем времени. За чай маркетанты дерут безбожно. Но я не экономлю. Ставлю теплый котелок рядом с тем, в котором каша. Денщик допьет. Пахом подает кивер и перевязь с палашом. Мне, как пехотному офицеру, положена шпага. Но я, вспомнив прочитанную в своем времени книгу о приключениях стрелка Шарпа, поручил денщику раздобыть палаш. Герой Корнуэлла выбился в офицеры из рядовых, что, к слову, в Британии великая редкость, в отличие от России, и не умел фехтовать. Поэтому и выбрал такое оружие, простое и смертоносное. Из меня такой же фехтовальщик, как из песка пуля. Вот и озаботился. Пахом поручение выполнил, купив у казаков французский кирасирский палаш модели 11, то есть с двумя дулами на клинке. Сделали их для облегчения оружия, но все равно палаш в железных ножнах весит около 3 килограммов. Наплевать, силы меня бог не обидел, да и передвигаюсь я большей частью верхом. Зато клинок перерубает деревце толщиной с мое запястье, если, конечно, ударить наискось. Проверял. В бою, если зайдет до рукопашной, придется к месту. Это не шпажонка тыкать. В полковой избе, кроме спешнего, обнаружилось несколько незнакомых офицеров в новеньких мундирах, которые при моем появлении вытянулись в шеренгу. Скользнув взглядом по юным лицам, соложня, я бросил ладонь киверу. Здравия желаю, господин подполковник. Командир батальона капитан Русский прибыл по вашему приказанию. Здравствуйте, господин капитан! Кивнул Семен. Проходите, знакомьтесь. Командир дивизии прислал нам офицеров на вакантные места в полку общим числом 6. Вам, как георгиевскому кавалеру, предоставляю право выбрать первому. Разрешаю взять 3. Ага, Паскевич внял нашим просьбам и похлопотал. Ротами в моем батальоне командует офицер из унтеров, 2 из которых произведены в чин после Бородинской битвы. Службу знать хорошо, но не хватает знаний. Один и вовсе неграмотный. Наличие толкового субалтерна... Примечание. Субалтерн. Младший офицер, помощник командира роты, эскадрона, батареи в то время. Конец примечания. Хотя бы одного в роте лишним не будет. Благодарю, господин подполковник, отвечаю спешневу и поворачиваюсь к офицерам. Представьтесь, господа. Начнем с вас. Указываю на правофлангового. Прапорщик Козлов. Имя, отчество. Иван Викторович. Полных лет. 17. Да. Вы, указываю на следующего. Прапорщик Плетнев Георгий Матвеевич. И тише. 16 лет. Они бы еще из детского сада прислали. Солдаты берут рекрутов возрастом от 18 до 35 лет. А вот офицером можно стать и в 12. Это если ваш папа вельможа и ухитрился записать сына в полк ребенком. Я, однако, не предполагал, что детей станут отправлять на войну. Дальнейший опрос подтверждает подозрение. Самому старшему из офицеров 18 лет. Подбородки и щеки прапорщиков явно не видели бритвы. Зато румянца полно. И вот как с такими воевать? Кто из вас, господа, бывал в бою? Молчат. Ясно. Как давно произведены в чин? 1 месяц назад, отвечает ломким баском Козлов. Все? Так точно. Мы из одного полка, были унтерами. Понятно. Обычный путь дворянских сыновей из небогатых семей. Спешнев тоже так начинал. 3 месяца в унтер-офицерах, а после него первый офицерский чин. Строю и ружейным приемам их обучили, и на том спасибо. Кто умеет ездить верхом? Поднимите руки. Ага, все. Для помещичьих детей это норма. Кто знает французский? Глаза в пол. Никто. Ясно. Бедному дворянину, особенно в провинции, не за что нанять учителя детям. Кто стрелял из штуцера? Двое. Козлов и Плетнев. После колебания руку тянет коренастый прапорщик с пушком на верхней губе. Тутолмин его фамилия, если не ошибаюсь. Имя отчества, как у Брежнева. Леонид Ильич. Что так робко, господин прапорщик? Стреляли или нет? Пару раз, господин капитан. Батюшка штуцер сильно берег и не позволял мне брать. Обычно из ружья палил. И как? На 50 шагов кабана валил одной пулей. Так вы у нас охотник? Так точно, господин капитан. С измальства. Кто еще? Руки тянут Козлов и Плетнев. Ясно. Что ж, беру этих троих. Это я Спешневу. Забирайте, кивает он. Сами определите, в какой роте кому служить. Подадите мне список. Слушаюсь, разрешите идти. Идите. Наедине мы с Семеном обходимся без официоза. Но сейчас нельзя, молодежь смотрит. За мной, командую, чуть не сказав, малышня. Господа, в синях прапорщики подхватывают с пола ранцы, привычно размещая их за спинами. Это все ваши вещи? Спрашиваю. Так точно, господин капитан, отвечает нестройно. Понятно, беднота. Лошадей, как понимаю, нет? В ответ смущенные улыбки. Глупый вопрос. Верховая лошадь стоит от 100 рублей. И это самая неказистая. Вьючная подешевле. Но у пацанов и столько нет. У прапорщика жалование 125 рублей в год. Да и эти деньги он увидит не скоро. Жалование выдают трижды в год. Я свое первое получил на днях. Дадим. Я не зря спрашивал об умении ездить верхом. У нас конный батальон. Как же так? Удивляется Козлов. Он, похоже, самый бойкий из троих. Нам говорили, что служить будем в обычном егерском полку. Полк пехотный, но мой батальон конный. И артиллерия своя имеется. 5 пушек. Слыхали о таком? Крутят головами. Да, учить их еще и учить. Голодны? Спасибо, нас накормили, поспешил Козлов. Тогда идемте. Отвожу пополнение к своей палатке, усаживаю на попону. Сам устраиваюсь на седле. Итак, господа, вакансий у меня в батальоне много. Должности субалтерн офицера свободны все. Свободно место младшего офицера при командире батальона. Есть желающие его занять? Молчат. Ясно, воевать рвутся. Что ж, пойдете субалтернами. Уведомляю, что ваши ротные командиры из унтеров. Один из солдатских детей, двое из крепостных. Из последних один неграмотен. Вы, как понимаю, потомственные дворяне? Кивают. Предупреждаю, что не потерплю пренебрежительного отношения и тем более насмешек в отношении ротных командиров. Они стали дворянами, получив чин, но в отличие от вас, выслужили его кровью. Прошли не одно сражение, бились под Салтановской, Смоленском и Бородино. Все отмечены знаком военного ордена. Вам у них еще учиться и учиться. Понятно? Так точно, господин капитан, подскакивает Козлов. Не сомневайтесь, мне батюшка, отправляя на службу, говорил, унтера слушаться, как отца родного. Мудрый у вас батюшка. Офицер? Штабс-капитан вышел в отставку, получив ранение под Фридландом. Ногу там потерял. Геройский у вас отец. Садитесь, прапорщик. Козлов, довольно улыбаясь, опускается на попону. Приятно, что отца вас похвалили. Вопросы есть? Почему вы спрашивали про штуцера? Интересуется Тутолмин. Вы будете из них стрелять. Парни переглядываются. Офицеру не положено, басит Плетнев и добавляет смущенно. Вроде. В линейной пехоте не положено, но вы прибыли в егерский полк, причем особый батальон, поднимая к небу палец. У нас все стреляют, и я в том числе. От ваших шпаг в бою толку мало. Пахом, подай штуцер, командует дичаку, который примостился в сторонке и греет уши. Любопытный. Денщик ныряет в палатку и возвращается со штуцером в руках. Жестом показываю отдать ее прапорам. Штуцер идет по рукам. Пацаны во все глаза разглядывают оружие, взводят курок, открывают полку, заглядывают в дуло. Оружие, впрочем, держит правильно, не направляя ствол на людей. Обучили. Красивый, заключает тот Толмин, возвращая мне штуцер. И легкий, на заказ сделали. Трофей принадлежал польскому шевалежеру. Кавалерийская модель. У французов карабином называется. Обратили внимание, что крепления для штыка нет? Получите такие же. Офицеру штык ни к чему. Жаль, что заряжать долго, вздыхает Козлов. Пока забьешь молотком пулю. Мы не забиваем, улыбаюсь. Пули у нас особенные, продолговатые. При выстреле ее распирать пороховыми газами и вдавливать нарезы. Одно плохо, те быстро забиваются свинцом. Но есть ёршики из медной проволоки для очистки. Наловчитесь. Зато бросил пулю в ствол, прижал шомполом и пали. А теперь идемте к батальону, господа. Видите, уже построили. Представлю вас офицерам и нижним чинам. Осталось только распределить по ротам. Можно мне к командиру, который неграмотен? Вскакивает Тутолмин. Почему к нему? Удивляюсь. Научу его читать и писать, выпаливает прапорщик. У меня это хорошо получается, господин капитан. Младших братьев учил. Отец хвалил. Он краснеет. Ну да, похвастался. Однако молодец. Похвально, Леонид Ильич. Постарайтесь научить. Неграмотные офицеры в батальоне не нужны. Пойдете в третью роту. Козлов в первую, Плетнев во вторую. Слушаемся, господин капитан, отвечает пара, вскакивая. Встаю и сам. А вы расскажете нам, господин капитан, за что орден получили? Влезает Тутолмин. Расскажу, киваю. Как-нибудь потом. Поздним вечером юные офицеры лежали на матрасах, выделенной для них палатки, и тихо разговаривали, обсуждая события прошедшего дня. «Ну что, господа прапорщики?» – поинтересовался Козлов. «Как вам показался полк и командиры?» «Ты о Спешневе или русском?» – уточнил Тутолмин. «Обоих, а ротных тоже». «По-моему, нам повезло», – сказал Тутолмин. «Объясни», – потребовал Козлов. «Когда в штабе дивизии сказали, что пойдем на Мирной...» Примечание. Егерские полки русской армии того времени за редким исключением не имели собственных имен. Например, финляндский. Отчислились под номерами, в отличие от обычных пехотных. Служить в них было непрестижно. Конец примечания. Егерский полк. «Я, признаться, расстроился», – продолжил Тутолмин. «Чего хорошего там ждать?» – думал. А здесь поговорил с ротным, унтерами и понял, что ошибался. Геройский полк и офицеры такие же. Полковой командир эту кампанию ротным начинал, в чине штабс-капитана. Под Салтановкой храбро бился, 2/3 людей потерял и отбился от полка, оказавшись в тылу неприятеля. Выводил роту к Смоленску. По пути егеря подобрали русского, найдя того при дороге с разрубленной головой и совсем голым. «Да ну!» – приподнялся на локтях Козлов. «Это кто же его так?» «Французские гусары рубанули сабли по голове и обобрали до нитки». «Вот нехристи! Офицера!» «Он тогда статским был. Наш батальонный командир – лекарь по образованию. В Могилеве практиковал. С приходом французов убежал из города и направился к своим. Гусары догнали». «Невероятно!» – потрясенно сказал Козлов. «Как же он из лекарей в офицеры пробился, да еще в такие чины?» Государь пожаловал за подвиги. Русский еще на пути к Смоленску показал себя знающим в военном деле. Не доходя до города, егеря Спешнева побили роту польских шевалежеров. Да так, что почти никто не ушел. Штуцера, что нам выдали, с поляка взяты. А придумал, как их побить, русский. Предложил заманить в засаду и покрошить. Так и вышло. Пушки видели? Трофейные. Тоже русский захватил. Егеря Спешнева славно бились под Смоленском и в самом городе. Затем на Семеновских флешах под Бородино. Орден нашему батальону командиру за это дело пожаловали. «А что же остальных обошли?» – удивился Козлов. «Чинами взяли. Спешнев ныне подполковник, хотя 3 месяца тому в штаб капитана ходил. Твой ротный – подпоручик, а перед Бородино был прапорщиком. До того и вовсе фельдфебелем». «Мне не говорил», – пожаловался Козлов. «Он не больно речист», – улыбнулся Тутолмин. «Но мой ротный твоего Синицына очень хвалит. Говорит, такого толкового офицера поискать. И фельдфебелем был справным. Солдаты за ним горя не знали. Всегда сыты, обуты и одеты. В бою смел, но на рожон не лезет и другим не позволяет. «А где лекарь так научился воевать?» – задумчиво спросил Козлов. «У французов», – подключился Плетнев. «В армии Бонапарта служил». «О каких чинах?» «Военным лекарем при маршале Викторе в Испании. Там рассмотрелся. Но не схотел нехристиан служить и сбежал в Россию. Он ведь русский князь». «Что-то я не знаю князей русских», – хмыкнул Козлов. «Так он бастард, князя Друцкого-Озерского сын. Оттого фамилия сокращенная. И титул не наследовал. Однако солдаты в батальоне его княрычем зовут и очень любят. Говорят, как они русские, до Смоленска не дошли бы. А так и там славно повоевали и под Бородино уцелели. Не все, конечно». Плетнев вздохнул, но на семеновских флешах полки в одночасье сгорали. Трупы горами высились. Мне это унтер рассказал. Он до Бородино в Астраханском гренадерском числился. Так их полк во флешах, считай, весь лег во главе с командиром, а батальон Спешнева менее половины людей потерял, хотя сдерживал французов несколько часов, пока резервы не подоспели. «Как им удалось?» – удивился Козлов. «Стреляли метко. Русский запрещает офицерам о штыках даже думать. Говорит, поражать врага следует только огневым боем. А коли подойдет близко? Отойти на дистанцию действенного огня и продолжать поражать неприятеля», процитировал кого-то Тутолмин. «Штыки применять в крайнем случае, когда деваться некуда». «Нас такому не учили». «Не только этому», вздохнул Тутолмин. «Посмотрел на сегодняшние учения батальона и понял, что придется, почитай науку воинскую, наново постигать». Юные прапорщики замолчали, признавая справедливость этих слов. «А вот я бы от ордена не отказался», – мечтательно сказал Плетнев. «Чин, ладно, его выслужить можно, но орден лучше. Хотя бы Анну третьего класса. Приехать бы в отпуск, выменяя с алым крестом на шпажной чашке». «Если барышни твои», – засмеялся Козлов. «Это точно», – поддержал Тутолмин. «Только я так думаю, ребята, орденов нам еще долго не видать. Чтобы так, как русский, воевать, много пота пролить надобно». Товарищи его ответ только вздохнули. Никто из них не подозревал, насколько ошибаются. Глава вторая. История – вещь неповоротливая. Москва здесь сгорела, как и в моем времени. А теперь его движение Наполеона к Малоярославцу прохлопали. Вернее, заметили, но слишком поздно. А ведь предупреждал. Целую сцену перед Кутузовым разыграл. Нет, зевнули. Вечером меня со Спешневым срочно вызвали командиру дивизии. Прибыв в штаб Паскевича, мы увидели там командиров полков и бригад. Из батальонных я был один, чему удивился. Но посыльный передал, что ждут Спешнева и Рудского. Это к чему? Загадка разъяснилась скоро. Разведка обнаружила неприятеля на Новокалужской дороге. Удалось установить, что это не какой-то отвлекающий маневр, а основные силы Бонапарта. Нет сомнений, что он движется на Калугу, где сосредоточены магазины с провиантом нашей армии. Объяснять, что случится, если французы их захватят, излишне. Да и пускать неприятеля вглубь русских земель, хватит с нас сожженной Москвы. При этих словах лица офицеров посмурнели. О сгоревшей Москве Вторутина знали хорошо. «Где в последний раз видели французов?» – спросил командир первой бригады полковник Либгард. «В Боровске», – вздохнул Паскевич. Кто-то за моей спиной удивленно присвистнул. «Утром они будут в Малоярославце», – кивнул Паскевич. «А наших войск там нет совсем. Оборонять некому. Сейчас туда спешно идет 6-й корпус Докторова. Но он перед тем проделал длительный марш к Фоминскому, где намеревался дать бой. Как тогда полагали фуражиры французов. Однако на месте выяснилось, что силы не равны. Против корпуса Докторова вся армия Бонапарта. К Малому Ярославцу выдвигаются колонны Бороздина и Лаврова в составе 4 пехотных корпусов и 2 кирасирских дивизий. Но идти им долго. Прошедшие ливни размыли дороги, переправы плохие. Есть сомнения, что успеем. В Ярославец уже ушли казаки Платова. Но сами понимаете, господа, город им не удержать. Казаки хороши в набеге, против пехоты не устоят. Если враг захватит Малый Ярославец, выбить его оттуда будет трудно. А куда пойдем мы? Спросил командир 2-й бригады Ладыжинский. 7-й корпус получил приказ выступать первым. Наша дивизия пойдет во главе колонн. Поднимайте людей, господа. Выступаем через час. Все, что замедляет движение, оставить в лагере. Я лично поведу дивизию. Не задерживаю вас более. Подполковник Спешнев и капитан Русский, останьтесь. Вот что, господа, сказал генерал, когда остальные офицеры ушли. Главнокомандующий просил нас поспешать изо всех сил. И по возможности не дать неприятелю захватить Малый Ярославец. Если такого случится, Бонапарт может не дать возможности преградить ему путь на Калугу. Нужная для сражения позиция расположена в 2 верстах за городом. Там возвышенность, которую удобно оборонять. Ее заранее разведал генерал-квартирмейстер Светлейшего. Если позицию займут французы, придется атаковать их снизу. Потери станут огромные. Да и исход дела не ясен. Дивизия будет идти так скоро, насколько возможно. Но пеший солдат не сравнится с всадником. А у нас есть конный батальон. Паскевич посмотрел на меня. Приказываю вам, капитан Рудский, выступить первым и к рассвету занять Малый Ярославец. Делайте, что хотите, но неприятель не должен вступить в город. Для подкрепления возьмите все пушки, что есть в полку. Они не смогут двигаться наравне со всадниками, да еще по раскисшей дороге, возразил я. Не вру. Пушки в этом времени не способны ехать быстро. Не выдержат оси и колеса. Они у вас легкие, не согласился Паскевич. Можете взять запасных лошадей для упряжек, такого и имеется. Давеча целый табун пригнали. Я уже распорядился оказать в этом полное содействие. Будете выпрягать уставших коней и заменять их свежими. Все равно отстанут, вздохнул я. Значит, остановите неприятеля без орудий, жестко сказал генерал. Понадобится, костьми ляжете, но враг войдет в город только по вашим трупам. Это ясно, капитан? Так точно, вытянулся я. Не задерживаю. Подполковник? Паскевич посмотрел на Спешнева. Проследите. Слушаюсь, отрапортовал Семен. С чего тебе вздумал спорить с генералом? Просил Спешнев, когда мы вышли наружу. Потому что этот Малый Ярославец нахрен никому не встал, раздраженно отозвался я. За ним хватает холмов для хороших позиций. Дело не в нем. Я ведь говорил Светлейшему по возвращении из плена, что Наполеон пойдет по новой Калужской дороге на Малый Ярославец. Своими ушами в штабе Даву услышал. И что теперь? Класть людей из-за чьей-то глупости? С приказом не спорят, вздохнул Семен. Ты уж постарайся, Платон. Удача тебя любит. Вон как из плена ловко вывернулся. В конце концов, ты должен быть благодарен. Паскевич дает возможность отличиться. Орден получишь. Посмертно, едва не сказал я, но вовремя удержался. Не поймут. Здесь возможность погеройствовать ценится чрезвычайно высоко. Офицеры рвутся в бой. Нередко гибнут зря. Но других это не останавливает. Время такое. Для меня, человека 21 века, это кажется дикостью. В моем времени воюют иначе. С помощью беспилотников выявили расположение войск противника, выдвинули системы залпового огня и накрыли ракетами. Остатки добили фронтовой авиацией и вертолетами. А пехота на БТР зачистила территорию. Только где же хоть один смерч взять? Примечание. Смерч. Советская и российская системы залпового огня. Конец примечания. Да что смерч? Я бы от простейшего пулемета Калашникова, модернизированного десятком банок по 250 патронов, не отказался. Врезать бы по плотным колоннам французов. Мечты, мечты. Батальон собрал офицеров и быстро объяснил задачу. Потому, как загорелись глаза субалтернов, понял, что мальчишки в восторге. Им предстоит сражение, но-но. Посмотрим, что запоете после ночного марша. А вот лица ротных были серьезны. Понимают, что предстоит. Обязательно прикажите солдатам надеть на замки нагалище. Примечание. Нагалище. Ружейный чехол, закрывавший замок от влаги и пыли. Конец примечания. Предупредил я. Ружья держать разряженными. Ночью возможен дождь, а нам, скорее всего, придется сходу вступить в бой. Если у кого в ружье отсыреет порох, и оно не будет стрелять, Виновный получит шпицрутинов. Примечание. Шпицрутин – длинный, гибкий, толстый прут из лозы, применявшийся для телесных наказаний в армии того времени. Конец примечания. «Будет сделано, господин капитан», – ответил за всех командир первой роты Синицын. «Но Антип Потапович не подведет, хотя предупредить стоило. Егеря из ветеранов сами догадаются с нагалищами, а вот новобранцы вряд ли. Отправив офицеров командовать сбором, я направился к артиллеристам. Наш егерский полк, вопреки обычным штатам, имеет в своем составе две артиллерийские роты из 5 и 4 пушек, соответственно. По одной на батальон. Орудия – трофейные 6-фунтовки. Одни взяли еще под Смоленском, другие, не доходя до Бородино. Там, кстати, попал там в плен командир одной из батарей капитан фон Бок. Прусак на службе Вестфальского короля. Еще в первый день плена он выразил желание перейти на российскую службу. И эту просьбу удовлетворили, позволив прусаку сформировать артиллерийскую роту из таких пленных немцев. Несколько дней назад это необычное подразделение определили к нам в полк. Я, признаться, думал, немец не найдет общего языка с моим командиром батареи Ефимом Кухаревым, которым познакомился по пути в Смоленск в имени графини Хрениной. Недостойный фейерверкер с искалеченной ногой доживал свой век на попечении вдовы генерала. После боя с польскими шевалежерами, в котором Ефим точно положил картечь в толпу поляков, он захотел вернуться на службу и увязался с нами. Проявил себя так, что заслужился до подпоручика. Фон Бок старше Кухарева чином, почти не говорит по-русски, а Ефим не знает немецкого. Как они поладят, думал я и ошибся. Когда через день после прибытия немецкой роты я спросил Ефима, а как ему фон Бок, то услышал в ответ. Хороший человек, душевный. Меня это изумило. Я попросил Дичака разузнать, как наш хромец общается с немцем. И вот что услышал. Оба артиллериста сошлись на почве любви к русской водке. Она здесь, к слову, не такая, как в моем времени. Во-первых, не крепкая, где-то 20 градусов. Точнее, не скажешь. Спиртометров-то нет. Во-вторых, у нее сладковатый вкус и сильный аромат хлеба. Пить можно, не закусывая, чем фон Бок с Кухаревым и занимались. Сидели за столом напротив друг друга, опрокидывали в рот жидкости с кружек, закусывая это дело дымом из трубок. После чего расходились, не сказав друг другу за весь вечер ни единого слова. Душевно сидели. Примечание. Именно так пьянствовал русский атаман Платов с прусским фельдмаршалом Блюхером. Немецкого Платов не знал, а Блюхер не говорил по-русски. Поэтому пили молча. «Душевный человек!» – так отзывался о прусаке казачий атаман. Конец примечания. Артиллеристы выслушали меня, не перебивая. «Ваша задача – доставить артиллерию городу как можно скорее», – сказал я сначала по-русски, а затем повторил по-немецки. «Если пушка застрянет в грязи или у лафета отвалится колесо, бросайте без жалости. Потом подберем. Скорость, скорость и еще раз скорость. Приведите к Ярославцу хотя бы половину орудий. Без них батальон и конец. Ясно?» Оба офицера кивнули. «Вопросы?» «Ядра брать?» – спросил фон Бок. «А у вас есть?» – удивился я. «Были в зарядных ящиках, когда ваш подполковник Давыдов захватил в плен Вестфальскую артиллерийскую роту. Там и лежат. Здесь такого калибра не найти, а вот картечи мало. Не успели получить у интендантов». «Берите», — сказал я, — «пригодятся». «О чем это он?» — спросил Кухарев. Я перевел. «Пусть поделится со мной ядрами, а я ему дам картечи», — предложил Кухарев. «Я воль!» — кивнул фон Бок, когда ему перевели просьбу коллеги. На то мы расстались. А потом был марш. Не буду описывать его подробно, слов нет, один мат. Темнота, грязь, сыплющая с неба морось, бегущая по лицу холодной струи воды, запаленные хрипы лошадей. Полуночи все промокли до нитки от дождя и пота. Мне в бурке было легче, чем солдатам и офицерам в шинелях, но все равно ругался подобно алкоголику, у которого отобрали недопитую бутылку. 2 десятка солдат, все из новобранцев, запалили лошадей. А запасных мы не брали, чтобы не увеличивать сутолоку. И без того я хватало. Часть-то не кавалерийская. 3 коней сломали ноги, и их пришлось пристрелить. Но безжалостно бросая на дороге отставших, мы двигались вперед. Тяжело далась переправа через Протву. Именно там сломали ноги лошади. Реку переходили по броду, а посреди его оказались ямы. Днем бы увидели. А вот ночью как? Хорошо, что с нами были проводники из казаков. Без них мы заплутали. И ни за что не вышли бы к Малоярославцу в срок. А так сумели. В город вошли с южной стороны и пересекли его по пустынным улицам, освещаемым тусклым светом утренней зари. Солнце пряталось за облаками, отчего все вокруг казалось серым, как и состояние моей души. Город. Деревянные домишки, крытые дранкой и соломой, покосившиеся заборы, подслеповатые окна. Лишь на окраине нашлось каменное здание монастыря. Батальон миновал Малоярославец и по моей команде стал за северной околицей. Я достал из сумки подзорную трубу и оглядел противоположный берег Лужи. Противника не видать. Успели. «Офицеры, ко мне!» – приказал, спрятав трубу. Спустя несколько секунд шесть садников встали передо мной. Я окинул их быстрым взглядом. Ротные выглядят прилично, хотя по посеревшим лицам видно, что марш дался им тяжело. А вот субалтерны с трудом держатся в седлах, но не отстали, молодцы. «Позицию займем здесь», – сказал я, указав на берег перед городом. «Прикажите солдатам спешиться и расседлать лошадей. Коноводы пусть напоят их, обиходят, а затем перегонят на другой конец города. Солдатам привести себя и оружие в порядок, перекусить и отдыхать. Субалтернам тоже», – я глянул на юных прапорщиков. «Станут ли ерепениться?» – но те даже не пикнули. «Вымотались». «К вам просьба, Антип Потапович», – повернулся я к Синицыну и указал рукой. «Видите мост? Его нужно сжечь». «Дожди шли», – задумчиво сказал Синицын. «Бревна сверху наверняка мокрые, не загорится». «Тогда развалите его». «Инструмента нет, все лишнее в лагере оставили, а тесаком бревна не сковырнуть». «Да, не подумал. Ладно». «Видите монастырь?» – указал я рукой. «У монахов наверняка есть лампадное масло. Заберите все запасы, полейте бревна и подожгите. Разгорятся». «А коли не дадут?» – засомневался Синицын. «Не забирать же силой. Объясните, что сюда идут антихристы. Они разорят обитель, устроят в храме конюшню, а то и отхожее место, как то делали в Москве. Если настоятель не хочет поругания, пусть помогает». «Слушаюсь, господин капитан», – козырнул Синицын и ускакал. Я отпустил офицеров и подъехал к проводникам-казакам. Они стояли неподалеку, спешившись, но не расседлывая коней, ждали. «Спасибо, братцы», – сказал я и протянул старшему 10-рублевую ассигнацию. «Обещал перед маршем, если выведут батальон городу до рассвета, заплатить. Слово надо держать». «Благодарствуем, ваше благородие», – сказал казак. И банкноты исчезла за пазухой его форменного кафтана. «Где тут ваши стоят?» – поинтересовался я. «Там», – он указал рукой на восток. «Передай своему командиру мою просьбу. Скоро здесь будет француз. Нужно поговорить насчет предстоящего сражения». «Сделаю, ваше благородие!» – кивнул казак и заскочил в седло. Его примеру последовали спутники, и через минуту все трое скрылись за домами. Я занялся собой. С помощью денщика умылся, пожевал хлеба с салом, запил водой. Бриться не стал. Двух-трехдневная щетина здесь считается нормой и не вызывает неприязни. Да и в Петербурге, если ты, конечно, не на званый вечер или не на аудиенцию к царю пришел. А я на войне. После ночной скачки ломило тело и тянуло сон. Но усилием воли я прогнал желание отдохнуть. Не время. Осмотрел штуцер, протер его ветошки от влаги. Заряжу позже. Противника пока нет. Поручив оружие Пахому, прошелся берегом, определяя вероятное направление атаки противника. Перед лужей со стороны города обширный луг. За ней тоже. Трава скошена, кое-где торчат копны сена. Такое пространство батальону не удержать, тут и полка мало. Река не широкая, но, судя по виду, не мелкая. Берега густо поросли деревьями и кустарником. Их не вырубают, видимо, запрещает местная власть. Иначе давно бы растащили на дрова. Брода явно нет, иначе зачем мост? Насколько помню, в авангарде у французов идет корпус Багарне, а в его составе есть итальянская дивизия, которая наводила через лужу переправы. Если хлынуть по ним на всем протяжении перед городом, не устоим, сомнут и раздавят. Обойти нас флангов, как два пальца об асфальт. Куда ни кинь, жопа. Необходимо задержать противника хотя бы до полудня. К тому времени Кухарев и фон Бок подтянут пушки. С артиллерией точно отобьемся. А если не подтянут, думать об этом не хотелось. Когда подойдут Докторов с Раевским, сказать трудно. Сведений об этом я не помнил. Да и обстоятельства поменялись. В моем времени Докторов вышел к Малоярославцу в ночь на 12 октября по старому стилю. Я обнаружил город, занятый итальянцами. Сегодня 16-е, а противника не видать. Даты сместились. Наполеон занял Москву позже, чем в моем времени, и покинул аналогично. Хорошо это или плохо? Это смотря кому. Для французов однозначно катастрофа. Под морозы угодят раньше. В моем времени ад для них начался после Смоленска. Но и нам придется нелегко. Морозы не делят людей на своих и чужих. Хотя, как говорили в лагере, интенданты активно завозят в магазины полушубки и валенки. Армия готовится воевать зимой. Для Европы такое непривычно, а вот русским вполне. Показавшаяся от города процессия отрешила меня от этих размышлений. Во главе цепочки людей, направлявшихся к бивуаку батальона, шел Синицын, ведя на поводу лошадь. Рядом вышагивал высокий, худой монах с крестом на груди поверх епитрахилей. Примечание. Епитрахиль – церковное облачение в виде длинной ленты вокруг шеи и на груди священника. Конец примечания. Еромонах – примечание. Еромонах – монах, имеющий сан священника. Конец примечания. Возможно, сам настоятель. Следом поспешали молодцы в рясах без крестов. В руках они несли кирки, ломы и какие-то бутыли. Я немедленно выдвинулся навстречу. «Здравствуйте, отче!» – поприветствовал монаха первым и снял с головы кивер. «Благословите!» «Здравствуй, чадо!» – густым басом ответил монах и перекрестил меня щепотью. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» После чего продолжил. «Твой офицер, — он указал на Синицына, — поведал, что сюда идут полчища антихристов. Это так?» «Верно, отче», — подтвердил я, возвращая кивер на голову. «Чтобы их остановить, нужно разрушить мост?» «Непременно». «Займитесь, дети!» — велел монах, сопровождавшим его послушником. Те поклонились и поспешили к мосту. Остался один с серебряной чашей в правой руке. В ней плескалась вода и торчала деревянная рукоять метелки из мочала. В левый послушник сжимал кадило на цепочке, из которого струился ароматный дымок. «Я же, сын мой, хочу дать напутствие твоим воинам битвой, отпустить им грехи и благословить на бой. Вели всем встать и подготовиться». Будить задремавший солдат мне не хотелось. «Но куда денешься?» Вера в этом времени – дело серьезное. Именно вера, а не религия. Нет, где-то в Петербурге заседает святейший правительствующий синод, иерархи церкви, делят посты и интригуют. Но здесь, в глубинке, люди верят истово с душой. Для них христианство – образ жизни. Оттого и нет у крестьян и солдат страха смерти. Для них она – лишь порог перед вечной жизнью. Я приказал Синицыну поднимать людей. Пока батальон выстраивался, наблюдал, как послушники ломают мост. Мосты в этом времени делают просто. Вбивают в дно реки опоры из толстых бревен, на них укладывают балки, поверх настилают бревенчатый помост. И вот сейчас послушники курочили помост кирками и ломами, а бревна сбрасывали в реку. Закончив, полили балки маслом и подожгли. Огонь занялся спора, и вскоре остатки моста пылали. Замечательно. Если французы захотят восстановить, не выйдет. Тем временем батальон выстроился, и я поспешил занять место на правом фланге. По моей команде солдаты и офицеры стащили с голов кивера. Монах двинулся вдоль строя, помахивая кадилом и творя молитву. Пройдя до конца, передал кадило послушнику и взял чашу. Шагая обратно, махал метелкой, щедро окропляя егерей святой водой. В этот момент к строю подскакал казачий Исаул с тремя офицерами. Торопливо спешившись, они стащили с голов шапки с султанами и встали с краю от меня. Получив свою порцию святой воды, широко перекрестились и поклонились монаху. А тот, отдав опустевшую чашу, послушнику подошел ко мне. «Идем, чадо!» Я послушно последовал за монахом. Он привел меня к середине строя, где мы встали. «Не могу опросить каждого. Будешь отвечать за всех», — сказал монах. «Говори громко, чтобы все слышали. Как имя твое?» «Платон». «Грешен ли ты, раб Божий, Платон?» «Грешен», — подтвердил я. «Каешься ли в грехах своих?» «Каюсь», — я склонил голову. Монах накинул на нее епитрахиль. «Отпускаю тебе, раб Божий, грехи твои, а также всем воинам твоим, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!» Монах снял епитрахиль и протянул мне крест. Я приложился к нему, после чего выпрямился и надел на голову кивер. «Слушайте меня, дети мои!» – сказал монах, обращаясь к егерям. «Тяжкое дело вам предстоит! Смертная битва с ворогом! Антихрист идет сюда, чтобы поругать наши святыни, жечь, грабить и убивать! Не попустите этого! А коли доведется скончать живот свой, то чистые души ваши угодят сразу на небо, минуя мытарство. Ибо сказано в Писании: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Благословляю вас, дети мои!» Монах перекрестил батальон и пошел вдоль строя. При его приближении солдаты крестились и кланялись. По их посветлевшим лицам я видел, что не зря приказал всех разбудить. Теперь они не отступят и не побегут. Да и я с ними. Я проводил монаха до конца строя, а затем осторожно тронул его за рукав рясы. «Чего тебе надо, чадо?» — повернулся он ко мне. «Такое дело, отче. Если мы все тут ляжем, неприятель ворвется в город. Надо, чтобы жители ушли. Да и вам бы посоветовал. Не к чему попусту умирать. Дома, коли сожгут, отстроить можно. А вот людей не вернешь. Город превратится в пустошь». «Ладно, коли так», — ответил монах. «Озабочусь». Он кивнул и побрел к монастырю. Следом устремились послушники. А ко мне подошел Исаул с казаками. «Справный ты, командир, капитан», — сказал, разгладив усы. «Первым делом на молитву людей поставил. Грехи им отпустили. И мы с вами, стало быть, сподобились. Это по-нашему, православному. А то я на тебе глядячи было подумал, что немец какой. Мундир щегольский, сапоги блестючие, не полковые сапожники точали. Кресты за что получил?» «Смоленский Бородино», — ответил я. «А я не сподобился», — вздохнул Исаул. «Хотя от самого Гродно с Багратионом шел. До Москвы добегли в черных рубахах. Поменять было никак. Ладно, капитан, давай знакомиться. Исаул Кружилин, Егор Кузьмич, командир полка. А это мои сотники: Оттарщиков, Заикин и Шабуняев. Капитан русский Платон Сергеевич, командир 1-го батальона 42-го егерского полка. Атаман прислал меня к тебе в помощь. Поведай, Платон Сергеевич, как думаешь французов бить?» «Итальянцев тоже», — уточнил я. «На нас идет корпус Багарне, вице-короля Италийского. Под его началом французы и итальянцы». «Нам без разницы», — сплюнул казак. «Что тех рубить и колоть, что этих?» «Сейчас своих офицеров позову», — предложил я. «Вместе обсудим». «Значит так, господа», — продолжил, когда все собрались. «Неприятель придет с той стороны реки. Мост мы сожгли, брода нет. Итальянцы начнут ладить переправы. Без того город им не взять. Батальон будет им мешать, в этом насколько возможно. Но 500 егерей весь фронт не прикроешь. Мало нас. Неприятель непременно обойдет с флангов. И вот тут задача для вас, Егор Кузьмич», — повернулся я к Исаулу. «Помешать итальянцам построить переправу вы не сможете. Для этого ружья нужны. Так что пусть ладят. А вот когда начнут выбираться на берег, берите их в пики и сабли. Удастся после этого переправу разрушить — честь и хвала. Не получится — отскочили и спрятались с добами. Полезут опять — снова ударили». «Первый раз, может, и выйдет», — почесал заросший подбородок Исаул. «А вот во второй вряд ли. Подтянут пушки и ударят картечью». «Не будет у них пушек. Отстали в грязи, как и наши». «Точно знаешь?» Кружилин впился в меня взглядом. «Сам увидишь. хмыкнул я. А что? Так было в моем времени. Французы их не сразу подтащили. Оттого малоярославец и переходил из рук в руки в течение дня. Хочешь отличиться, Егор Кузьмич? Вот тебе случай. Не позволим итальянцам перейти на этот берег. Будет тебе слава, крест и дуван. А дуван откуда? Удивился казак. Они из Москвы идут, которые перед тем долго грабили. Смекаешь, чем у солдат ранцы забиты? Кружилин переглянулся сотниками и кивнул. Сделаем, Сергеич. Рекомендую расставить сотни в разных частях города. Не учи отца яйца чесать, хмыкнул казак и взлетел в седло. Следом его сотники. Прощай, капитан, даст Бог, свидимся. Четверо всадников сорвались с места и скрылись за домами. Я проводил их взглядом. Надеюсь, Исаул сдержит слово. Господин капитан, вернул меня к действительности Синицын, про дуван вы верно знаете? Не сомневайтесь, Антон Потапович, кивнул я. Полно у них в ранцах добра. Губы Синицына тронула улыбка. Знаю, что подумал бывший фельдфебель. Потапович завидует неофициальной батальонной кассой, которая пополняется за счет продажи трофеев. После Бородино касса опустела, а тут возможность пополнить. Синицын теперь офицер. Его доля в добыче возросла. Есть шанс по окончанию войны выйти в отставку с кое-каким капиталом. Вот и пусть думает об этом. Лучше, чем о том, что придется лечь костьми. А теперь, господа, сказал я, обсудим тактику наших действий. Офицер подскакал к группе генералов в шитых золотом мундирах, восседавших на красивых, чистокровных лошадях, и бросил ладонь киверу. Ваше королевское высочество, русских войск на этом и противоположном берегу реки не обнаружено. Жители в городе не наблюдаются, похоже, ушли. Точнее, выяснить не удалось. Мост через реку сожжен, причем недавно, опоры еще дымятся. Посылать людей на другой берег посчитал излишним. Армии в кустах не спрячешь. Вы правы, капитан, кивнул Багарне. Примечание. Эжен, Евгений, де Багарне, пасынок Наполеона. Один из лучших генералов Бонапарта. Был вице-королем Италии. Сам король Наполеон. Потому титуловался как принц. Конец примечания. Благодарю. Разведчик вновь козырнул и завернул лошадь. Ускакал. Вице-король повернулся к одному из окружавших его генералов. «Честь занять первым этот русское городишко отдаю вам, Дельзон!» Примечание. Алексис Джозеф Дельзон, дивизионный генерал. Его стрелки первыми начали Бородинскую битву, выбив русских егерей из Бородино. Погиб под Малоярославцем. Конец примечания. «Вы отличились в Московской битве, захватив Бородино. Повторите этот успех!» «Благодарю, Ваше Величество!» поклонился генерал. «Два часа хватит? Успеете, генерал?» просил Багарне, пряча часы в карман жилета. «Неплохо было бы пообедать под крышей. Надоели бивуаки?» Генералы улыбнулись немудреной шутке. «Не сомневайтесь, Ваше Высочество!» заверил Дельзен. И, козырнув, умчался к себе в дивизию. Отдав нужное распоряжение, он вместе с братом Жан-Батистом, служившим при генерале-адъютантом, направился к берегу реки. Там Дельзен, спешившись первым делом, осмотрел мост. Вернее, его остатки. Разведчик не соврал. Сожгли недавно. Балки прогорели и упали в реку. Опоры обуглились и еще тлели. Восстановить быстро не получится. Это подтвердил и подъехавший к нему майор-сапер. «Наведем временную наплавную переправу, господин генерал», сообщил он, осмотрев остатки моста. «Свяжем плоты, прикрепим их к опорам для устойчивости, вобьем по сторонам в дно бревна, даже пушки пройдут». «Действуйте!» – кивнул Дельзен. Майор повернулся к своим саперам и прокричал команду. Бородатые солдаты в белых парусиновых фартуках, являвшиеся составной частью их мундиров, скинули ранцы с плеч, взяли пилы и топоры и направились к густо растущим вдоль реки деревьям. Их было много, как и кустов. Обычно дело для России. Дельзен видел это не раз. Осень стояла теплая, и листья на деревьях и кустарниках пожелтели частично. Последних было много, настоящие заросли. И вот почему этим русским не очистить берега реки, хотя бы перед городом? А так срубили деревья и кустарники на 10 шагов в каждую сторону от моста. Чем и ограничились? Дикость. Хотя нам это к лучшему, подумал Дельзин. Не придется посылать сапера в лес за бревнами. Повозок в дивизии мало, как и лошадей. По обеим сторонам от генерала дружно стучали топоры и визжали пилы. Саперы ловко валили деревья, обрубали с них сучья, затем, распилив получившиеся бревна под нужный размер, тащили их к остаткам моста. Здесь другие солдаты ловко вязали плоты, после чего, орудуя вырубленными жердями, спускали их на воду и крепили к остаткам опор. Третьи, сбежав на плот, вбивали по другому его краю в топкое дно тонкие бревна, заостренные с одного конца. Сначала обухом топора, а затем деревянной бабой с прибитыми к ней ручками. Наплавной мост рос на глазах и скоро приблизился к мосткам на противоположной стороне. Сюда, видимо, ходили стирать белье из города русские бабы. Один из саперов забрался на мостки, один из товарищей бросил ему конец веревки, сапер ловко поймал его и побежал к берегу. Там он, зажав веревку в зубах, стал вбивать в берег кол, который перед этим держал под мышкой. Закончив, привязал к нему веревку. Бросив топор, вернулся на мостки, где товарищ подал ему еще один кол и конец веревки. С ними бородатый сапер поступил аналогично. Затем с присоединившимся к нему товарищем, упираясь ногами в землю, стал подтягивать ближний к нему плот. Когда тот коснулся берега, саперы привязали веревки к колям, закрепив переправу. Делали они это настолько ловко, что Дельзин залюбовался. «Алексис!» – внезапно раздался крик брата. Дельзин повернул голову. Брат указывал рукой на противоположный берег в стороне от наведенного моста. Генерал глянул туда и похолодел. Над кустами и среди деревьев вырос строй солдат в зеленых и серых мундирах. В руках они держали ружья, из которых целились генерал и саперов. «Дьявол!» – еще успел подумать генерал, и это стало последней его мыслью. Сразу две пули пробили ему грудь, и третья угодила в лоб. Дельзин умер мгновенно. Обливаясь кровью, рухнул его брат. Падали и не вставали более земли саперы. Те, что находились на переправе, сиганули в воду, но намокшие мундиры разом утащили их на дно. Тем временем, выскочившие из-за кустов русские егеря перебежали по мосту на занятый французами берег, где дружными залпами отогнали сполошившуюся было пехоту неприятеля. Их товарищи собрали инструмент и ранцы убитых саперов. Не забыли и про убитого генерала и офицера, прихватив их шпаги, пистолеты и двууголку Дельзина. Бежавших лошадей ловить не стали, торопились. Покончив со сбором трофеев, русские ушли на свой берег, перерубив перед тем трофейными топорами, связывавшие плоты веревки. Освободившиеся плоты поплыли по реке мимо ее заросших берегов. Переправа перестала существовать. Вице-король с генералами согревались подогретым вином. Когда от реки донеслась заполошная стрельба, стреляли много и часто. Лица генералов вытянулись. Багарне отставил бокал и жестом подозвал адъютанта. «Узнайте, что там!» – приказал хмуро. Адъютант вскочил на коня и ускакал. Пока он отсутствовал, вице-король молча ходил возле походного столика, заложив руки за спину. В этом он невольно подражал своему знаменитому отчиму. Отошедшие в сторонку генералы наблюдали за командиром корпуса, не решаясь завести разговор. Слуги и вовсе превратились в соляные столбы. Так продолжалось минут 10. Наконец, со стороны реки показался всадник. Подскакав, адъютант спрыгнул на землю и подбежал к Багарне. «Ваше королевское высочество!» – доложил, бросив ладонь киверу. «Засада! Русские прятались в кустах и за деревьями, а когда саперы навели мост, открылись пальбу. Перебив саперов, разрушили мост. Погиб генерал Дельзин и его адъютант Жан-Батист», – добавил офицер, понизив голос. «Как?» – Багарне уставился на адъютанта. «Генерал с братом наблюдали за строительством моста и угодили под залп», – ответил тот, поежившись. «Черт!» – выругался Багарне и повернулся к генералам. «Офицеры, проводившие разведку, под военный полевой трибунал и...» – он обвел взглядом подчиненных. «Пина!» – примечание. «Доменико Пина, итальянский и французский генерал, командир 15-й итальянской дивизии в 4-м корпусе Багарне. Конец примечания. «Вы замените Дельзина!» «Слушаюсь, ваше высочество!» – поклонился генерал. «Перед тем, как наводить переправы, проведите тщательную разведку местности. Отгоните русских от берега реки и не позволяйте им приблизиться. Можете взять в помощь 12-ю бригаду кавалерии. Лишней не будет. И не повторяйте ошибку Дельзина. У меня не так много хороших генералов. Понял, ваше высочество, сказал генерал и, откозыряв, ушел. Багарны извлек из жилетного кармана часы. Без четверти 12 его корпус заночевал в 2,5 лье. Примечание. То есть в 10 километрах. Конец примечания. От этого жалкого русского городишки. Выступил с рассветом. К 10 часам они были у реки, а в полдень вице-король собирался захватить город и доложить об этом императору. Великая армия сейчас движется сюда. Бонапарт будет недоволен пасынком, узнав, что тут возится с какой-то жалкой кучкой русских. Тех не могло быть много. В кустах дивизию не спрячешь. Плохо. Остается надеяться, что Пина не подведет. Он отличный генерал. Будет стараться. Вице-король повернулся к столу и приложился к бокалу. Сморщился. Вино остыло. Это ухудшило и без того нерадужное настроение.